Эпилог. Света собралась с решимостью, приготовилась сказать, что уходит, что доберется до дома сама, пока Пожарский не завел машину и не тронул с места. Развернулась к нему, на секунду сжала губы, а он поймал ее взгляд и совершенно спокойно произнес: «Светик, выходи за меня замуж». «А?» Вот чего-чего, а подобного она сейчас никак не ожидала. Хотя, если честно, частенько представляла такой вариант. В мечтах. Но именно поэтому, услышав его из уст Алика, в первую очередь заподозрила шутку или очередную подколку. У нее даже мысли не закралось воспринять его заявление всерьез. Она хмыкнула, пожала плечами, напомнила рассудительно. «Да мы же познакомились совсем недавно. 3 месяца не прошло». «И что?» — невозмутимо заметил Пожарский. «Иногда день идет за месяц, а месяц — за год. И мы же вроде уже по всем аспектам протестировали, насколько друг другу подходим. И в работе, и в быту, и в постели. И, по-моему, идеальное совпадение». «Но ты же сам говорил, что я антисекс», — опять напомнила Света. «Когда я пришла на работу устраиваться». «Ну вот давай, припомни все, что я под горячую руку ляпнул», — проворчал Алик. «Да еще Таня! И вообще!» — воскликнул патетично. «Я же мог ошибаться, тем более увидел тебя мельком, а вот потом разглядел как следует и мнение поменял», — ухмыльнулся, вывел с нахальной улыбкой. «Ты разве не убедилась? Вчера». «С одной стороны, хорошо, что он опять стал самим собой». Самоуверенным, ироничным, легкомысленным. Но с другой, как-то не очень Свете хотелось играть в подобные игры. Поёрничали немного для восстановления душевного равновесия. И достаточно. Она опять приготовилась сказать, что шутку оценила. Что её-то не нужно взбадривать. Волнение давно ушло. Что доберётся до дома сама и потому уходит. Но в который раз Алик будто считал её мысли. Заглянул в лицо, тронул за руку. «Свет, я не шучу. Даже имя ее на этот раз не переиначил на свой манер. Вот смотри на меня, и давай я повторю». Света, словно под гипнозом, уставилась ему в глаза. А он произнес, действительно произнес еще раз. «Выходи за меня замуж». Неужели действительно не шутил? На самом деле предлагал пожениться. А ей и правда очень хотелось поверить. Она помотала головой. Сосредоточенно сдвинула брови, стараясь по-прежнему оставаться реалисткой и мыслить здраво. Честно призналась. «Все равно я не понимаю». «Что? Почему ты вдруг решил?» «Но ты же, по-моему, увольняться собралась из-за того, что мы переспали», — перебил Алик. С напором пояснил. «А я хочу, чтобы осталась со мной. Во всех смыслах. Мне никого больше не надо. Жены же часто у мужей работают». И помощниками, и администраторами. И никого ничего не смущает. Значит, если мы поженимся, ты останешься и никуда не уйдешь. Гарантированно. Если честно, прозвучало странно. Не слишком стыковалось с общепринятыми представлениями, как должно выглядеть предложение руки и сердца. Чересчур расчетливо и рассудительно, но зато, как всегда, прямолинейно откровенно. И Свету это в целом не смущало, не вызывало отторжения, но разобраться в собственных ощущениях и сомнениях до конца до сих пор не получалось. «Вообще-то не совсем гарантированно», — поправила она. «Всегда же можно развестись». Алик недовольно поморщился от ее слов, но тут же удовлетворенно улыбнулся, многозначительно вывел. «Но по поводу замуж, как я понимаю, возражения у тебя нет. Я просто напомнила, что существуют варианты». — возмутилась Света. — Обо всем остальном речи не шло. Но если ты сразу не сказала «нет», значит, не против. Я еще даже не задумывалась. Пожарский скинул брови, хмыкнул, взмахнул рукой. — А это совсем и не обязательно. Я тоже раньше не задумывался. Только сегодня днем решил. Точнее, понял, что мне именно это и нужно. Что так будет лучше всего. И для тебя. Разве нет? Он обхватил Светину ладонь, приподнял, пожал. «Вот смотри», — разложил с интонациями объясняющего урок учителя. «У Тани есть Ренат, а у меня — никого». Света специально не искала возражений. Они легко находились сами. «Так Таня и у тебя есть. Она же навсегда останется твоей мамой». «Это не то», — отрезал Алик. Поинтересовался с досадой. «Ты что, не догоняешь? У нее выбора нет. А у тебя есть. И он добровольный. Ничего тебя не обязывает. Ничего не заставляет. Значит, ты любишь меня сильнее, чем она». В первые секунды Света растерялась и опешила. Ощутила, как вспыхнули щеки. Так всегда происходило, когда он самонадеянно и нахально озвучивал ее потаенные эмоции и мысли. Но потом взяла себя в руки, воскликнула негодующе. «А с чего ты взял, что я тебя люблю?» «Ну, может, еще и не совсем любишь», — смиренно исправился Алик. «Но движешься в правильном направлении. Скажешь нет? Хотя в любом случае мы этот момент еще проработаем». Вот же трепло. И он надеялся, что Света ему поверит и ответит «да». «А это точно не потому, что твой друг женится?» — внезапно вспомнила она. «А ты просто не хочешь от него отставать. Типа ничуть не хуже и тоже так можешь, как он. Вот прямо сейчас». «И поэтому...» — моментально согласился Алик. «Но это всего лишь еще одна причина», — затем добавил крайне вежливо. «Спасибо, что напомнила, а то я совсем упустил из вида». И с многозначительным нажимом заключил. «Теперь понимаешь, насколько ты мне необходима, и что я не шучу?» Нет, Света по-прежнему мало что понимала. Мысли беспомощно метались. Верить? Не верить? Решиться? Не решиться? Сделать? Не сделать? «Ну чего ты на меня так смотришь? Будто это я сильно головой ударился и брежу», — произнес Алик. «Или будто у меня крыша отъехала от переживаний». И вдруг стал совершенно серьезным. Из интонации напрочь исчезли ирония и наигранность, и прозвучало гораздо тише, почти шепотом. «Свет, я действительно не шучу. Нисколько. Как подумаю, что ты уйдешь. И мне больно. Реально. Я, между прочим, еще никому такое не говорил». Она почувствовала мурашки, но те пробежали не по спине и рукам, а где-то внутри. Может, прямо по сердцу. Растапливая в нем последние кристаллики льда, недоверие и сомнение. И Света спросила, «Значит, ты тоже движешься в правильном направлении?» Слова, конечно, всего лишь слова, но она бы не отказалась услышать самые заветные. Однако Алик не ответил, зато отпустил ее руку. Но Света не успела ничего подумать, расстроиться или разочароваться, как он наклонился, дотянулся до бардачка, достал что-то. Она сразу не определила, что. Разглядела только тогда, когда он поставил себе на ладони и показал. Вот. Маленькая, обтянутая алым бархатом коробочка, о предназначении которой вряд ли не догадаешься. Света даже четко представила, что могло находиться в ней. Но вдруг ошибалась в очередной раз, замечтавшись. «Что это?» — поинтересовалась несмело. «Открой», — предложил Алик. С трудом уняв смятенную дрожь пальцев, Света медленно и неуверенно сняла коробочку с его ладони, надавив на кнопку, откинула крышку. Нет, она не ошиблась. Внутри действительно лежало кольцо. Тонкое, изящное, с небольшим прозрачным сияющим камушком, прятавшимся в серединке маленького золотого цветка. Откуда оно? Такого ведь не найдешь ни в цветочном магазине, ни в продуктовом супермаркете. И вряд ли Пожарский держал его про запас, приобретя заранее и предполагая, что когда-нибудь с кем-нибудь да понадобится. И уж тем более в ожидании подходящего случая не возил постоянно с собой. «Днем купил», — невозмутимо сообщил Алик. «Я же уже говорил, что днем все решил. Потом сразу съездил и купил. Еще до того, как с Таней случилось. Поэтому не думай, что это ее авария на меня так подействовала». «Ничего подобного. А Таня, кстати, будет только за. Уверен. Недаром без конца бубнит, какая ты замечательная. И в больнице опять завела». Он сделал короткую паузу. Глубокомысленно наморщил лоб. «Я тут даже подумал. Может, она и в менеджеры мне тебя подкинула не просто так. Рассчитывала, что я западу. Она ведь очень умная и хитрая. И всегда своего добивалась. Ну... помимо того случая с моим неудавшимся папашей». И вопросительно воззрился на Свету. Потом перевел взгляд на кольцо. Затем опять на нее. Или оно тебе не нравится?» Она не сразу догадалась, что вопрос был подвохом, точнее, провокацией. Ответила честно. «Нравится». И тут же услышала нетерпеливое и даже немного негодующее, будто она нарочно тянула время. «Тогда руку давай». «Но я ведь да, так и не сказала», — с еще большим негодованием заметила Света. «Ну так скажи», — моментально отыскал выход Алик. «Тоже мне проблема». «Действительно, ничуть не проблема. Ей совершенно не трудно». «Да», — легко проговорила она, и он замер. Несколько секунд смотрел озадаченно, потом неуверенно уточнил. «Это оно? Или ты что-то другое имела в виду?» Но ответа дожидаться не стал. Распорядился. «Так, чтобы не путаться, давай лучше сначала». Забрал у нее коробочку, вынул кольцо, произнес, глядя в глаза. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Господи!» Происходящее уже напоминало типичную новогоднюю историю про «Елочка, гори», когда гирлянда загоралась только символичного третьего раза. Света едва удержала нервный смешок. Ей было и тревожно, и весело. Она одновременно ощущала и волнение, и радость, и смятение, и даже легкую панику. «Да», — повторила громко и четко, убежденная, что просто сошла с ума. Алик взял ее руку, надел кольцо. Света не видела как, почему-то зажмурилась. Но зато прекрасно почувствовала прохладные твердые прикосновения металла. И как он скользил по коже, как уперся в основание безымянного пальца. «Тебе идет», — тихо выдохнул Алик. Света распахнула глаза. Выглядела и правда волшебно. Хотелось без конца смотреть. На кольцо. Но все-таки больше на... жениха? Он ведь теперь так назывался? Тот, кто находился рядом. Кто, недовольно скривив уголок рта, высказал с нравоучительным упреком. «Ну и зачем мы зря полчаса болтали, когда хватило бы 2 минут? Светик, вот объясни, какое удовольствие в том, чтобы тебя долго уламывали?» Света насупилась. «Типа это она виновата, что у некоторых все через шутки-прибаутки, даже крайне важные вещи, что сразу не разберешь, когда им можно верить? Да и вообще...» Какие они на самом деле? И не собиралась она терпеть подобное обращение. Тоже заявила прямо. «Пожарский, как ты меня достал со своими претензиями?» «А все уже, Светик, ничего не поделаешь. Поздно метаться. Смирись!» Философски назидательно провещал Алик, обнимая и привлекая ее к себе. Пояснил, добавив в голос коварно-вкрадчивых интонаций. «Ты моя!» «И теперь тебе от меня никуда не деться. Не отпущу». Света обхватила рукой его шею, потянулась к губам. А вот тут она тоже готова поспорить. Кто чей и кто здесь в действительности все решает?» Читала Татьяна Ферцева.